Улине, займись доставкой трофеев в космопорт и их продажей. Арун Вамарт останется с тобой и во всем поможет. Если будет нужно, берите себе в помощь столько людей, сколько вам потребуется. Все они, я сделал рукой широкий жест, показывая на собравшийся у обломков звездолета многочисленный народ, формально еще состоят в самых различных фракциях и даже проживают в разных мирах, но фактически это коллектив моей фракции «Реликт». Я посмотрел на почти коснувшееся вечернего моря солнце, затем перевел взгляд на готовую отправляться со мной команду. «Все, друзья, идем к Сиамидре. Пора лететь на античный пляж. Там на прибывающий через полчаса паром должны начать грузиться войска фракции Human 3. И хорошо бы мне присутствовать там в этот момент, чтобы не возникло языкового недопонимания между людьми и ГКХ». Я не озвучивал свои мысли, но главная проблема была вовсе не в недостатке переводчиков. Мне нужно было переговорить с руководством фракции Human 3 совершенно по другой причине. Дело в том, что одновременно с первым паромом из ноды Скалы Гарпий должен был стартовать еще один паром с десантом. Эта Герминна Лафин любезно согласилась предоставить мне в помощь 300 своих лучших бойцов под командованием самого успешного из командира фракции Лафин пулеметчика 102 уровня Герланг Ю. Вообще-то просил я супругу немного о другом. Хотел на время позаимствовать 4 имеющиеся у ее фракции антигравы Сиамидри. Но гордая принцесса неожиданно заупрямилась и поставила 2 обязательных условия. Во-первых, ее фракция Лафин непременно должна была принять участие в предстоящей боевой операции. По словам Минно, это стало бы прекрасной возможностью ей показать себя успешной командующей перед подчиненными и поднять авторитет, а всей фракции разрушить стереотип непримиримого врага в глазах соседей. Во-вторых, десантно-штурмовых антигравов Сиамидри у фракции Лафин было уже не 4, а 6. 2 летающие машины недавно восстановили. Принцесса Минна Лафин предлагала использовать их все, но она как верная Вайда должна была тоже принять участие в битве и лететь вместе с супругом на одной и той же машине. Пришлось соглашаться. И вот сейчас, представляя округляющиеся глаза Ивана Лазовского при известии о том, что воевать придется бок о бок с бойцами темной фракции, я не знал, смеяться или горевать. Еще труднее мне было представить реакцию игроков фракции Human 3, по большей части слабо разбирающихся в политике магократического мира и не различающих династии, на сообщение, что освобождать 2 оккупированные темной фракции североамериканские ноды им будет помогать. Темная фракция. Глава 26. Ночной штурм. Группа из 7 Сиамидри с выключенными огнями и неактивными локаторами шла над ночным штормящим морем, едва не касаясь высоких волн своими антигравитационными блинами. На мой взгляд, в подобном риске не было никакой необходимости, но руководивший воздушно-десантной операцией Василий Андреевич Филиппов, кстати прокачавшийся уже до 43 уровня, настаивал на соблюдении всех возможных мер скрытности, в том числе и полном молчании в радиоэфире, хотя возможность перехвата противником сообщений между десантными группами, на мой взгляд, была и вовсе чем-то из области ненаучной фантастики. Вот только аналитик 61 уровня Джарк полностью поддержал все меры предосторожности Василия Филиппова, а потому спорить я не стал. Шипастый броненосец не раз делал сложные далеко идущие выводы и доказал эффективность и полезность своих советов. К тому же мой советник маг-прорицатель Макпиун Рой выдал предсказание, что навыков и опыта у всех пилотов антигравов хватит, и с вероятностью свыше 94% все 7 летающих машин благополучно достигнут вражеского берега. А вот дальше, по словам того же прорицателя, линии вероятного будущего сильно расходились, и он пока что не знал, какие из них верные. Если противник по-прежнему оставался спокоен и обеспечен, то вся активная часть операции по захвату 2 нод фракции Human 8 укладывалась в 11-12 минут, потери ожидались минимальными или даже возможно было совсем обойтись без потерь. В этих своих расчетах Макпиу исходил из того, что фракция Human 8 совершенно не милитаристическая и большинство игроков в ней мирных профессий. Да, мы уже знали, что основал эту фракцию коллектив энтузиастов, по большей части студентов канадских университетов, и первое время они использовали возможности игры лишь для исцеления безнадежно больных. Лишь через какое-то время их деятельностью заинтересовалось канадское правительство, и коллектив перебрался на расположенную поблизости военную базу. Но даже после того, как игрой вплотную занялись военные, сохранилась преимущественная направленность на исцеление, в результате чего подавляющее большинство членов фракции Human 8 составляли всевозможные финансисты, администраторы, инженеры, медики, а вот доля боевых персонажей составляла не более 20%. Задача справиться с 300 финансистов, едва ли умеющих нормально владеть оружием, выглядела весьма простой. Вот только совершенно по-другому все выглядело, если противник каким-то образом оказывался извещен о наших планах и подготовился к обороне. В таком случае линии будущего предсказывали ужасные кровопролитные бои, да и успех операции в целом был вовсе не гарантирован. Ведь при таком раскладе нас поджидали не только все 306 готовых к бою игроков фракции Human 8, но и большое количество магов фракции Лаварис, постоянно присутствующих на оккупированной территории и следящих за порядком. Плюс подтянутые из основной фракции Лаварис и десятка вассальных хорошо подготовленные и экипированные боевые подразделения. Причем суммарно вся эта группировка могла выставить более 15 тысяч бойцов. Нечего было и думать сломить всю эту мощь 600 десантников с паромов и 100 бойцов воздушного десанта Сиамидри. Впрочем, это был самый негативный сценарий, и маг-прорицатель выражал надежду, что такого все же не случится. Однако маги на захваченной территории в любом случае нам должны были встретиться. По сведениям, полученным от Эмирта Лагарра, количество этих магов-надзирателей в различные дни варьировалось от 10 до 25, но всегда это были сильные опытные волшебники, способные контролировать толпу и подавлять любые попытки неповиновения. Впрочем, попыток восстания за прошедшие 4 месяца не случилось ни разу, и причина тут была вовсе не в отсутствии боевого духа у игроков из Канады и США. Нет, дело обстояло гораздо хуже. С памятью побежденных поработали сильные псионики, не только выуживая всю возможную информацию о нашем мире, но программируя поведение игроков и вкладывая в их головы ложные воспоминания. А потому члены фракции Human 8 вообще не помнили, что 4 месяца назад проиграли скоротечную войну и с тех пор послушно выполняют волю победителей. Игроки даже не подозревали, что когда-то контактировали с представителями параллельного магократического мира, не замечали на своей территории странных людей с пепельно-серой кожей, однако послушно выполняли их приказы. В рассказанную Эмирта Лагарром жутковатую историю про псионически покоренную фракцию Human 8 весьма сложно было поверить, вот только, к сожалению, на допросе плененный маг говорил правду. Маги фракции Лаварис решили, что самые надежные цепи на рабах – это те, которые рабы вовсе не замечают, считая себя полностью свободными. Собственно, именно поражением в войне и объяснялось остановившееся развитие фракции Human 8. Маги-хозяева посчитали, что большее количество игроков им уже сложно будет контролировать, да и наличие полусотни свободных мест во фракции Human 8 и пустующие вир-капсулы в кукурузинах на военной базе провинции Нью-Брансуик открывали магам-правителям прямую дорогу в параллельный мир. Пока что перекинуто в наш мир было 4 агента, все весьма способные к псионической магии. Одного из них, Эмирта Лагарра, удалось выявить и обезвредить. Трое пока что оставались на свободе и свободно перемещались по планете, с легкостью проходя любые проверки документов полиции, да и любой паспортный и таможенный контроль. При этом незнание языков их совершенно не останавливало, поскольку общаться с местным населением они могли ментально. Впрочем, прокачанная космолингвистика и высокий интеллект позволяли быстро учить языки, К тому же наиболее используемые в нашем мире языки агенты выучили еще на стадии подготовки к заброске. Имена и описания своих сообщников Имерта сообщил, вот только пользы от этих сведений было немного. Каждый из опасных магов действовал самостоятельно, ориентируясь лишь на полученные с родины инструкции и не ставя коллег в известность о своих планах. А потому любой из трех магов сейчас мог находиться где угодно от Лос-Анджелеса до Парижа и от Багдада до Антарктиды. Впрочем, каналы связи между агентами имелись. Интернет и высокие технологии позволяли общаться из любых точек планеты в мессенджерах и по спутниковым телефонам, так что при необходимости сообщение можно было передать и получить. Вот только пользоваться связью агентам разрешалось лишь в экстренных ситуациях, поскольку все такие переговоры слишком легко отслеживались. Контакты других внедренных магов Имерта сообщил, и теперь пусть сотрудники спецслужб ломают головы, как использовать эту информацию для поимки агентов. Самым же уязвимым для внедренных магов моментом было то, что все они вынуждены были хотя бы раз в 7-8 дней возвращаться в расположенные на канадской военной базе верткапсулы и входить в игру. Это давало спецслужбам реальные шансы выследить и перехватить опасных противников. Выскочившее сообщение привлекло мое внимание и выдернуло из размышлений. Да, ночной полет на антиграве очень положительно сказывался как на прокачке навыка картография, так и на зорком глазе, так что полоска прогресса быстро росла. А поскольку полет ожидался долгим, еще около полутора часов, то я надеялся получить 84 уровень еще до того, как Сиамидари достигнет берега. Сидящая возле меня принцесса Минна Лафин тоже бодрствовала и задумчиво смотрела в бойницу иллюминатор. Не спали еще братья Гкхаваша и Башатуших, в дальнем конце десантного отсека развернувшие поле для игры в натиху и в который уже раз тщетно пытались обыграть Бжарга. Остальные же бойцы дремали. Очень непривычно было не видеть символа фракции H3 на броне спящих Гертамары и Романа Павловича, да и описание персонажей смотрелось весьма необычно. Да, для меня это стало большой неожиданностью, но бывшая лидер второго легиона пожелала навсегда покинуть купол и наш мир, переселившись в первую директорию. Девушка подала заявку на вступление во фракцию Лафин, и лидер фракции Герминна Лафин эту заявку уже утвердила. И вот уже сутки как Тамара работала телохранителем моей младшей супруги, оберегая Минна от магических атак. Признаться, после недавних слов Тамары о том, что в реальном мире мы с ней больше никогда не встретимся, я опасался гораздо худшего, и такой исход меня вполне устроил и даже успокоил. Роман Павлович, как и обещал, пожелал разделить судьбу своей приемной дочери и тоже покинул родную фракцию. Оба высокоуровневых новичка получили от фракции Лафин экзоскелетные доспехи, не такие огромные, как переделанные из доспехов Гкха, но весьма крепкие и функциональные. «Муж мой, что-то не так», — оторвалась от созерцания ночного моря и встрепенулась встревоженно Минно, глаза принцессы были расширены от волнения. Сам я ничего необычного и тем более опасного не чувствовал, однако предостережением Минна привык доверять. Навык ощущения опасности у моей Вайда был развит гораздо лучше. Поэтому я тихо встал и направился к пилотской кабине мимо мирно спящих по обе стороны коридора друзей. Летающую машину вел Дмитрий Жилтов, что было немного странным, так как основным пилотом Сиамидари был Сандун Такибу, опытнейший пилот 90 уровня, долгие месяцы управлявший скоростным антигравом Лэнгту Маранху Лафина и собаку, съевшим на управлении подобными летательными аппаратами в атмосфере. Но все же ничего экстраординарного в передаче штурвала второму пилоту не было, Дмитрий тоже далеко не новичок в летном деле, как-никак пилот звездолета 77 уровня, а прокачка специфических навыков полетов в атмосфере ему тоже была нужна. Нет, причина беспокойства, а я уже тоже начал ощущать нарастающую тревогу, была в чем-то другом. В ночном небе, километрах в 20 справа от нашей группы, параллельным курсом двигались три едва заметные точки. К сожалению, Далекое расстояние не позволяло идентифицировать эти летящие объекты, но тут над океаном, в 200 километрах от ближайшего берега, их появление едва ли было простой случайностью. «Минно, буди остальных!» Почему-то шепотом приказал я тихо появившейся за моей спиной супруге. Поняв, что говорить можно и в полный голос, громко скомандовал. «Боевая тревога! Динни Марка, на место левого стрелка! На правые!» Я мысленно пробежался по членам десантной группы и понял, что выбор совсем небольшой, на место правого стрелка идет Гер Тамара. «Дмитрий, побудь основным пилотом. Сандун Такибу, с тебя связаться с остальными Сиамидри и предупредить об опасности. К черту уже скрытность. Враг в 15 километрах справа, и он атакует. Фух». Запоздал и я сообразил, что произнес эти команды на трех разных языках, с легкостью подстраивая речь в зависимости от того, к кому из членов экипажа было адресовано послание. Круто, конечно. Хотя по-хорошему нужно будет всем членам моей команды научиться понимать какой-то один язык. Например, язык ГКХ, как более применяемый в космосе. Пучки ярких, хорошо заметных в ночном небе линий протянулись от неизвестных летательных аппаратов в нашу сторону. Ракеты. Причем каким-то образом наводящиеся, судя по корректировке траектории после нашего виража. Как это ни удивительно, но при виде приближающейся смерти наш пилот лишь весело рассмеялся и обратился к своему напарнику Дмитрию Желтову. «Дмитр, как же мало они знают о Сиамидре. Глупцы. У нас отличная система РЭП. С вашими военными по-другому было нельзя, вы постоянно обстреливали нас все более умными и совершенными ракетами. Хочешь, не хочешь, а пришлось принимать меры и приспосабливаться. Не знаю, понял ли пилот звездолета хоть что-нибудь из слов жителя магократического мира, но на всякий случай Дмитрий тоже засмеялся, глядя на стремительно приближающиеся ракеты. И действительно, не долетев метров 300 до группы Сиамидри, все три десятка выпущенных ракет взорвались в воздухе, не причинив нам никакого вреда. А вот ответный огонь семи Сиамидри из лазерных пушек оказался более эффективным. Сразу два летательных аппарата противника вспыхнули и развалились в воздухе. Последний в какой-то момент приблизился настолько, что я смог считать информацию о нем. Лаварис. Подтверждались самые худшие опасения. Противник знал о нашей атаке и предпринял ответные меры, попытавшись еще на подлете перехватить и уничтожить воздушный десант. Да, враг существенно недооценил технические возможности опасных и хорошо защищенных десантно-штурмовых антигравов фракции «Лафин». Вот только боюсь, что в следующий раз противник такой ошибки уже не допустит. Последний из трех истребителей противника попытался уйти, скрывшись в густых облаках. В последний момент я успел повесить на него метку целеуказания и запоздало послал вдогонку малый охранный дрон реликтов, хотя особо не рассчитывал на то, что дрон настигнет добычу в условиях густых облаков и начинающейся грозы. Тем приятнее было через минуту получить следующую порцию сообщений. Отлично. Будет врагам уроком. Я спешно раскидал имеющиеся 6 очков навыков, 3 вложил в мистицизм, поднимая навык до 39 уровня. Объем и скорость восстановления маны были очень важны для слышащего. Еще 3 очка в ментальную силу, соответственно поднимая навык до 90 уровня, вполне вероятно была встреча с вражескими магами, и повышенная защита от их атак была весьма кстати. В это время в пилотскую кабину вошел встревоженный Василий Филиппов. «Кто-то нас сдал. Поэтому имеет смысл изменить маршрут воздушного перелета, сделав его более непредсказуемым, чем просто полет по прямой. Иначе нас снова могут подловить в воздухе, и на этот раз уже достаточными силами, чтобы уничтожить. Но мы идем сейчас почти на предельной скорости, а время подлета синхронизировано с прибытием 2 паромов морского десанта», — горячо возразил Дмитрий Желтов. У привыкшего к дисциплине и порядку выпускника военной академии уже сама мысль отхода от согласованного с высоким начальством плана боевой операции вызвала ужас. На эти слова опытный военный стратег, хотя ныне и скромный бард 43 уровня, хмуро ответил. Дмитрий, если мы будем сбиты еще на подходе, мы не окажем никакой помощи своим. Уж лучше немного задержаться, но все же прийти живыми на помощь, чем вообще не прийти. Впрочем, тут как Лэнг Камар решит. Оба спорщика посмотрели на меня. Я же молчал, напряженно размышляя. То, что противнику стало известно о нашем маршруте и даже приблизительном местонахождении антигравов в определенное время, служило крайне плохим знаком. Это свидетельствовало о том, что непойманный крот среди высокопоставленных игроков фракции Human 3 нашел себе новых хозяев и снова активно работал. Либо говорило о наличии столь же серьезной утечки секретной информации из фракции Лафин. Так или иначе, фракции Лаварис было известно не только о Семисе Мидрино и о морском десанте, а потому высадившиеся с двух паромов бойцы попадут в огненный ад. Как это ни прискорбно, но выпало самое негативное из линии вероятного будущего. Сможет ли помочь переломить ход сражения дополнительная сотня бойцов? Сложный вопрос, но скорее все же ответ нет. Что же тогда делать? Не возвращаться же обратно, в самом деле. Хотя, постойте. Расклад сил до боли напомнил ситуацию перед моим с Дмитрием, Имраном и Ириной самоубийственным прорывом на территорию темной фракции с целью отвлечения внимания основных сил противника на себя. Вот только на сей раз со мной было не 4 игрока на хлипеньком звездолете, а полноценная сотня бойцов на 7 летающих штурмовиках. А значит и цель выбрать для нашей атаки можно было поинтереснее, чем засеянные злаками поля и вышка связистов. Причем можно было даже выбрать такую цель, что руководство противника позабудет обо всем на свете и срочно отзовет всех до единого своих бойцов. Внимание всем! Меняем цель. Мы идем на центральную ноду фракции Лаварис. Василий Андреевич Филиппов понял все моментально и в наступившей после моих слов тишине демонстративно похлопал в ладоши, показывая свое восхищение принятым решением. А вот остальным пришлось объяснять, особенно Эдуарду Бойко, который истерил и кричал: «Так же нельзя, командир! Через 1.5 часа наши боевые товарищи будут погибать и ждать помощи. Да они никогда нас не простят, если мы их вот так подло бросим». Впрочем, сорвавшегося из-за переживаний космодесантника удалось быстро успокоить, и Эдуард даже извинился за свое несдержанное поведение. Однако медик Гермаула Мясса все равно вколол бойцу что-то успокаивающее, и огромный космодесантник уселся на свое место с глуповатой и блаженной улыбкой на лице. Сандун Такибу передал остальным машинам новые координаты, а также строгий приказ руководителя династии Лафин. С этой секунды никому из игры не выходить. Любые внешние контакты запрещены. Ослушавшиеся будут немедленно уничтожены как в игре, так и в реальном мире. Да, меры были озвучены жесткие. Но успех нашей миссии зависел от внезапности, а я не знал другого способа избежать новой утечки информации. Отдельно пришлось поговорить с Минно, принцесса выглядела крайне обеспокоенной, это было сразу видно, и она озвучила причину своих переживаний. «Муж мой, до этого момента наши действия могли расцениваться другими фракциями моего мира просто как недружественные, но все же не выходящие за рамки. Но вот прямая атака столицы фракции Лаварис сотней бойцов, из которых 90% – это игроки фракции Лафин, это однозначно объявление войны. Причем, зная вспыльчивый характер Анури Унта Лавариса, война будет объявлена не только в виртуальной игре, но и в реальном мире. Нашей первой директории придется сражаться как минимум с 4-й, а скорее всего еще с 7-й и 11-й. Действительно серьезная угроза. Впрочем, я заверил супругу, что сделаю все возможное, чтобы прямой войны между великими династиями Лафин и Лаварис не случилось. Если же избежать открытого конфликта не удастся, то постараюсь нанести удар такой силы, от которого фракция Лаварис еще долго не сможет оправиться. Уничтожение развитого гексагона 5 уровня, а после восстановления моего звездолета и всех остальных гексагонов фракции Лаварис, серьезная заявка на победу нокаутом, и противник просто вынужден будет идти на уступки. Подлетное время 3 минуты. Цитадель противника в зоне прямой видимости. Да я и сам уже все видел, рассматривая приближающийся берег через эквизор. Действительно очень развитая нода. Куча огней, совсем как в мегаполисе. Большой морской порт, десятки кораблей. Мощные береговые батареи, способные воспрепятствовать морскому вторжению. Скоростные дороги, по которым перемещались огоньки машин. Угольный карьер, работающий даже ночью. Многочисленные фабрики. Сады, обширные засеянные поля. Аэропорт со стоящими антигравами. И огромная темная крепость, надежно контролирующая выход из ущелья, ведущую в единственный сопредельный гексагон дорогу. Я предложил командовать Василию Филиппову, но Бар категорически отказался. С такого большого расстояния, да еще в темноте он мало что видел, поэтому просто попросил поставить его на позицию раздающего отряду бонусы. Пришлось мне самому брать целеуказатель и распределять цели между отрядами. Вторая машина, высаживаете десант вот здесь, я поставил видимый всем бойцам маркер. Устраняете охрану и подрываете нефтехранилище. Штурмовик после этого уходит к порту и топит корабли, бойцы с боем прорываются к цитадели и помогают штурмующим. Третья машина, с вас высадить десант и перекрыть автостраду. Эти мосты, я поставил маркеры, необходимо сразу же взорвать, чтобы противник не перекинул подкрепление. Осторожно, всего в 2 километрах база ПВО, отмечаю ее на всякий случай, так что лететь придется предельно низко над землей. После выполнения задания двигайтесь сюда к порту. Вольная охота, уничтожайте все, что посчитаете нужным. Машины с 4-й по 7-ю идут к цитадели и высаживают десант вот в этой точке. После этого все сиамидари идут к аэропорту и стирают там все с лица земли. Десант же любой ценой старается пробиться внутрь крепости. А нам что делать? Спросил Дмитрий Жилтов, по-прежнему находящийся в кресле первого пилота. Я ответил громко, чтобы услышали все находящиеся в машине бойцы. Мы сперва проходимся над фабриками и складами, сея хаос и разрушение. Тамара и Демни, за бортовые орудия. Сандун Такибу, с тебя носовые пушки. Десантные люки с обеих сторон открыть. Баши, ваши и Эдуарду активировать ракетно-гранатометные комплексы и вести огонь по всему, что можно разрушить. Роман Павлович, Теопан, вы оба делаете то же самое. Только все пристегнитесь, чтобы случайно не выпасть. А после того, как малый дрон реликтов уничтожит ПВО противника, летим вот сюда и атакуем вот это отдельно стоящее здание. Я поставил новую метку на карте. А что там в этом дворце? Раздались удивленные голоса сразу нескольких бойцов. Я хищно улыбнулся и проговорил, доставая возвращенный вчера Кирсоном после модификации аннигилятор и вставляя полностью заряженный аккумулятор. А в этом дворце, друзья мои, как раз и живет глава фракции Лаварис Ленканури Унта Лаварис. Он очень осторожный, так что вряд ли стал бы отправляться к нодам фракции Human 8 и отражать штурм. И очень надеюсь, что старый маг в игре давно хотел с ним пообщаться. Но теперь хватит болтать. К бою. О, это было незабываемо. Город пылал. Грохот рвущихся газгольдеров и цистерн с горючим закладывал уши, зарево горящего нефтеперерабатывающего завода и завода нитратных удобрений превратили ночь в яркий день. Наша летающая машина лавировала меж высоких башен и труб бесчисленных фабрик, меж громадных цехов и ангаров, неся за собой пожары и разрушения. Не то, чтобы я любил разрушать, но все же нужно честно признаться, что есть что-то притягательное в том, когда громишь вражеские объекты. Я не успевал читать сообщения о росте навыков целеуказания, ружья, меткость, управление механизмами и зоркий глаз. Но главное даже не это. 5 групп десантников сумели прорваться в центральную цитадель, на которой держался клайм всего гексагона, и пробивались все глубже, уничтожая защитников и подрывая находящиеся внутри здания склады оружия и боеприпасов. Северное крыло крепости обрушилось, В центральной части здания полыхал сильный пожар. Уровень ноды упал с 5 до 3, после чего по всему городу разрушилось множество построек. И это был еще не конец, так как штурм продолжался. Наконец-то и малый охранный дрон реликтов сообщил, что задание выполнено. Все находящиеся в городе системы ПВО уничтожены. А поскольку все находящиеся в аэропорту реактивные и антигравитационные истребители противника были уже уничтожены, больше ничто не мешало нашему господству в воздухе. Очень своевременно. Я тут же вложил все 3 очка в ментальную силу, повышая навык до 93 уровня. Чувствую, ментальная защита сейчас пригодится. Дмитрий, поднимайся выше и лети ко дворцу. Остальные сиамидари следуют за нами. О, вижу, нас уже встречают. Огонь не открывать. Мне нужно с ними поговорить. Наша летающая машина лихо с разворотом села на бетонную площадку перед входом в здание, так, чтобы все пушки были направлены на большую группу людей в магических балахонах. Да, Дмитрий Жилтов быстро учился и уже позволял себе немного лихачить. Я первым спрыгнул на землю и, не выпуская аннигилятор из рук, неторопливо двинулся вперед. За моей спиной, сотрясая землю своей тяжелой поступью, вышагивали громадные и грозные до жути братья Гкхабаша и Ваша. Закрепленные на их экзоскелетных доспехах орудия были способны разнести в клочья всю эту толпу магов. Чуть позади Гкха, с оголенными клинками в лапах, шли 3 проворных мейланца. Гермаула Мяса, Гертани Уремяю и Тини были способны мгновенно переместиться вперед и нашинковать всю эту группу небронированных людей, а наложенная Гертамарой ментальная защита гарантировала, что вражеские псионики не смогут ничем помешать мейланцам. Грозные и бдительные Роман Павлович, Валерий Урла, Эдуард и Имран довершали нашу процессию. Остальных я оставил в машине, нужны были стрелки за орудиями, да и нечего было лишний раз демонстрировать бойцов фракции Лафин. Я подошел шагов на 40 к группе магов и поднятой вверх рукой велел своим спутникам остановиться. Дальше я двинулся один. Из всей группы встречающих вперед вышел высокий старик в роскошной расшитой золотом черной мантии. Посох в его крепких, вовсе не старческих руках, чем-то напоминал гнев Тумаранху Лафина. Вот только вместо черепа в навершии была каменная голова дракона. 128 уровень. Солидно, даже очень. Вот только сколько же лет моему оппоненту. Он не выглядел настолько уж старым, а тем более дряхлым. Очень похоже, что дополнительные очки характеристик персонажа с правителем Анури Унта были пущены не только в интеллект, но в телосложение и силу. Я обратил внимание на редкую седину в длинной темной бороде мага, да и крепкая мускулистая фигура угадывалась под мантией мага. Любопытно. Фактически это значило, что глава династии Лаварис пожертвовал магической силой в угоду молодости и крепкому здоровью. Лэнг Камар Лафин. Голос правителя 4-й директории тоже был совсем не старческим. Наслышан на тебе, причем в основном плохого. И вот, наконец, вижу пред собой. Зачем ты приперся в мой город? Что тебе надобно? Немного грубо, особенно учитывая мой равный статус, но я ожидал куда худшего начала беседы. В полнейшей тишине, даже взрывы в городе казались стихли, я слегка поклонился, выказывая положенное уважение соправителю человечества и ответил своему оппоненту. Лэнг Анури Унта Лаварис. Я пришел поговорить о твоих слугах, грубо лезущих в мои дела. Твои подчиненные, надеюсь без твоего ведома, держат в ментальном рабстве людей из моего мира и угрожают применением оружия массового уничтожения. Отзови своих людей и дай слово мага, что подобного не повторится, а конфликт не приведет к войне между династиями. И я сразу же уйду, слово мага. Я постарался построить речь так, чтобы в случае согласия мой оппонент не уронил лицо в глазах своих подчиненных. При этом параллельно я передал ментально другое сообщение, выполняя данное пленному магу Имертала Горы слово и сообщая о его героической гибели. Мой собеседник долго молчал, возможно, незримо в это время общаясь и советуясь со своей свитой. Напряжение нарастало. Я даже приказал малому охранному дрону реликтов на всякий случай подлететь поближе. И вдруг массовая серия вспышек в городе показала, что уровень крепости только что упал до второго, что привело к обильным разрушениям построек, для существования которых требовался более высокий клайм. Лишь после этого соправитель Нуриунта встрепенулся, болезненно поморщился, однако ответил вполне вежливо и даже тоже слегка поклонился. «Соправитель Камар Лафин, произошло явное недоразумение. Я отзываю всех своих подданных из твоего мира, разум всех ментально подчиненных будет освобожден, и прикажу своим слугам впредь быть более внимательными. Надеюсь, столь мелкий инцидент не повлияет на давние хорошие отношения между нашими великими династиями». Внешне все выглядело очень пристойно, два соправителя мирно беседовали, согласовывая какие-то имевшие место мелкие трения. Вот только у меня просто выла от перенапряжения магическая защита, строчки о повышении навыка ментальная сила мелькали одна за другой. Если бы не Гер Тамара и установленная паладином защита от магии, я бы уже был мертв. Впрочем, ментальное сообщение от Лэнка Нуриунта Лавариза я все же услышал. На этот раз, признаю, ты действовал неожиданно и переиграл меня. Еще какие-то полчаса, и от остатков морского десанта не осталось бы никого. Но посмотрим, как ты запоешь через два дня. Я созываю совет правителей, чтобы сообщить всем о том, что фракция Лафин работает заодно с врагами и ведет подрывную деятельность против всего магократического мира. Ты будешь низложен с поста соправителя, и вот тогда уже поговорим о судьбе первой директории и династии Лафин. Капитан, они стартовали всего 20 минут назад. Арун Вамарт указал на пустующий соседний ангар и круг выжженной, еще дымящейся травы. Я узнавала у диспетчеров, тут же вклинилась Улинитар, челнок Куримеру человеческой фракции Лашин сейчас находится на орбите планеты. Видимо, тестируют бортовые системы перед дальним полетом. Эх, не успели мы из-за ночного штурма стартовать первыми. Пока семерка Семидари вернулась из далекого рейда, пока я поговорил с Иваном Лазовским и объяснил причину прекращения сопротивления игроками фракции Human 8, пока утряс все организационные моменты на скалистом острове, птичка уже успела упорхнуть. Впрочем, я хищно оскалился, не зря ведь у капитана Комара пиратский статус, нужно его иногда подтверждать. Все члены экипажа фрегата находились тут на космодроме, так что ничто не мешало срочному старту. Все на корабль. Дмитрий, готовь системы к взлету. Улинитар, утряси бюрократические моменты с диспетчерской службой, нам срочно нужно разрешение на взлет. Кстати, деньги жениху собрала. Да, капитан Комар, 8 миллионов кристаллов, даже ассасины продавать не пришлось, поставили эти орудия на фрегат. И без ассасинов вполне достойное приданное вышло, наместник Коста Дыхш был в полном восторге. Свадьба состоится через 20 дней, тут же на земле. Приглашены мои родственники, так что будет шумно. И ты приглашен, и не вздумай отказаться, обижусь смертельно. Кстати, чуть не забыла из-за этой спешки. Моя мохнатая подруга включила свой наладонник и зачитала информацию. К нам в экипаж попросилась девушка-медик. Человек, зовут Ирина, ни в какой из фракций не состоит. Сказала, что ты сам лично пригласил ее в команду. Подтвердить зачисление в экипаж. Просто один медик у нас уже имеется, причем весьма неплохой. Зачем нам второй? Девушка-медик Ирина. Я ее пригласил. Со сбежавшей из-под купола девушкой я в последний раз разговаривал очень и очень давно. И не помню, чтобы приглашал ее к себе на корабль. Разве что. Черт. А ведь правда. Я ведь когда-то действительно звал Иришку в полет с собой в космос. Еще когда отправлялся на войну в составе экипажа Шиамиру Растухша. Но она тогда отказалась. Неужели хочет теперь припомнить мне то давнее приглашение? Проведенное сканирование показало, что на фрегате действительно находится посторонний. Я пошел выяснять и столкнулся на лестнице с хорошо мне знакомой Иришкой из первого меда.